Читатель, я знаком по последней версии с настроением Англии в Персии и не менее точно знаком с настроением поэта Кубышкина, с каждой новой статьей Кочерышкина и с газетно-журнальным песком. Словом, чтенье всегда в изобилии, недосуг прочитать лишь Вергилия, говорят, здоровенный талант. Да еще не мешала б Горация. Тоже был, говорят, не без грации. А Шекспир, а Сенека, а Дант? Утешаюсь одним лишь, к приятелям, чрезвычайно усердным читателям, как-то в клубе на днях я пристал. Кто читал Ювенала, Вергилия? Но, увы, умолчу о фамилиях, оказалось, никто не читал. Перебрал и иных для забавы я. Кто припомнил обложку, заглавие, кто цитату, а кто анекдот, имена переводчиков, критику, перешли вообще на пиитику и поехали, пылкой народ. Разобрали детально Кубышкина. Том 6 и 8 Кочерышкина, альманах «Обгорелый фитиль», поворот к реализму Поплавкина и значение статьи Бородавкина о влиянии желудка на стиль. Утешенье, конечно, большущее, но в душе есть сознанье сосущее, что я сам до кончины моей, объедаясь трухой в изобилии, ни строки не прочту из Вергилия в суете моих пестреньких дней.